Скорее всего, мне предлагалось то же самое лекарство, успокоительное для хорошего сна. Так, выводи их по одному. А вы? А я еще осмотрюсь. Пока Митяй как мог возился с нашим царем, я попытался бегло осмотреть помещение. Скрытый люк в полу был обнаружен на второй минуте под пыльной мешковиной, свежими досками и полуразвалившимися детскими санками. Внизу в подполе было темно, как у дядюшки Римуса. В общем, прошу простить за неполиткорректность. Я рискнул спрыгнуть вниз. Под моими ногами зазвенели монеты. «Разбойничий схрон», — пробормотал я, шаря руками. Кроме россыпи денег, здесь была еще куча мехов, дорогих, полагаю, одежд, какие-то ювелирные украшения, обувь, то есть все то, что можно было снять с трупов. Вполне достаточно для любого суда. В Лукошкине с такими разбойниками не церемонятся. Либо плаха, либо каторга, и еще неизвестно, что милосерднее. «Все, Мить, уходим», — тихо прошептал я, вылезая из подпола и выходя во двор. «Мы сюда попозже с еремеевцами вернемся, и весь этот змеиный клубок по этапу в Магадан». «Вы что шепчетесь, Никита Иванович?» — спокойно обернулся ко мне Серый Волк. «Говорите нормально, чего уж там?» Я не сразу осознал, что вокруг сарая толпой стоят те же мужики-разбойники с вилами в руках, а их предводитель держится за голову, покачиваясь из стороны в сторону, как нетрезвый гаишник за МКАДом на Новый год. Получается, я слабо его приложил. Таких надо бить чем-нибудь вроде телеграфного столба или хотя бы наковальни. Ладно, в следующий раз так и поступлю. — Куда собрался участковый? — проорал хозяин постоялого двора. — Кладбище у нас вон в той стороне. — Спасибо, учту, — поблагодарил я, сжимая кулаки. — Лучше сам сдавайся. Нас вон сколько, а ты один. — Это кто это тут на нас с Никитой Ивановичем тявкает? Грозно вздыбив шерсть, рядом со мной встал Серый Волк с праздничным оскалом зубов от уха до уха. — Куси его! — приказал бородатый гад, и по его кивку трое цепных псов, ворча, вышли вперед, поигрывая мускулами. Митя, недолго думая, укрылся за моей спиной. — А теперь че-че, а? Я молчал, не веря своим глазам. Собственно, если бы эта банда хоть на миг додумалась обернуться и посмотреть, что происходит у них в тылу... «Побойтесь гнева Божьего, садомиты!» Громогласным фальцетом, срывающимся на ультразвук, взвыл дьяк Груздев, высовываясь из окошка избушки с бабкиной метлой. «Кто тут на милиции, любимую, зубом цыкаетесь?» Грозно пыхтящая избушка бабы-яги, видимо, просто поцеплячье перепрыгнула забор и теперь рыла землю левой куриной лапой. Не хватало только искры зажигания. «Вот эти все плохие!» — тихо по-подлому сдал всех Митя. «А мы хорошие, вы же нас знаете, Филимон Митрофанович! Мы без повода никого не заарестовываем!» Ошарашенные мужики-разбойники дружно перекрестились. На мгновение мне даже показалось, что избушка качнула крышей. Ну а потом началось то, что в Библии традиционно принято называть избиением младенцев. Готов поверить, что на постоялом дворе хозяйничали не самые трусливые дядьки. Да и в целом лиходейское дело на Руси во все времена требовало немало отваги, силы и удальства. Без этого на наших широких и многонациональных просторах иначе просто не получится. Конкуренция велика, и вообще бандитизм требует самоотдачи. Короче, драться эти типы умели, и в открытом бою, при сложившихся пропорциях сил, я бы на всю нашу команду и ломаного гроша не поставил. Даже при условии, что Серый Волк дрался за троих, нас бы гарантированно размазали вдоль забора и запретили соскабливать в назидание следующим поколениям. Но драться против избы на курьих ногах — это равносильно самоубийству». «Дави их, курица легавая!» — вопил гражданин Груздев, возомнив себя то ли адмиралом Нельсоном, то ли маршалом Жуковым. Ногой его бей! Ногой! Ага! Улетел к звездам неведомым внеземную жизнь искать! Да чтоб ты, харя бандитская, там лбом о престол господин треснулся и на пажди очи за покаянием возвернулся с вот такенной ты высоты с обосрамленными штанами да восиное гнездо! Я ведь не посмотрю, что это частная территория. За царя любимого, да матушку-царицу симпатичную. Таких кренделей навешаю, чужой ногой, жалко, что ли? Избушка бабы-яги дралась так, словно лет 15 монашествовала где-нибудь в северном Шаурине. На ответные удары по корпусу лопаты или вилами не реагировала, но за случайное попадание топором по куриному пальцу практически закопала одного храбреца по пояс. Хозяин постоялого двора был выкинут за забор и, судя по реву, упал на любопытствующего, а чё это вы тут, люди добрые, делаете, медведя. По крайней мере, судя по царапинам на роже, явно медвежьи лапы перекинули нам его назад, помятого, как банка из-под пива. После чего оставшиеся шестеро холопов дружно прекратили сопротивление и сдались на милость властям. Не подумайте, что без боя. На своих ногах, покачиваясь, держались лишь двое. Остальные умоляли отпустить их в тюрьму, лежа в разных позах сложной йоги. Очень сложной. Тащить их в город не было ни времени, ни желания. Поэтому всю банду, кроме куда-то уползшего хозяина, пришлось отправить под арест в тот же подвал. Их это устраивало. Нас тоже. Ключи все равно были у меня. Когда вернусь, выпущу. То есть, если вернусь. Щелкнув замком, я обернулся к дьяку, который уже добрых 5 минут пытался утихомирить разбушевавшуюся избушку. Пришлось вмешаться и повысить голос. «А ну, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом! И спасибо за службу!» Бабкина изба замерла, потом неуверенно шагнула ко мне, словно бы для того, чтобы лучше слышать. Похоже, похвал в свой адрес она удостаивалась нечасто. «Равняйсь! Смирно!» Избушка подчинялась моим приказам с похвальной армейской выправкой выпускника Суворовского училища. Видимо, в свое время у бабки-яги был роман с каким-нибудь прапорщиком, который в промежутках между поесть, попить, попариться в баньке скуки ради выдрессировал конкретную жилплощадь. «Принять на борт царя с царицей!» «Слушаюсь, ваш сыск, мент, благмордье!» — браво отрапортовал дьяк, появляясь на крыльце и протягивая руку государине. Лидия Дольфина, все еще покачиваясь от отравления, тем не менее сама взошла по крыльцу. «Ты есть очень подозрительный мне тип. Ты служите нашим и вашим, и своим, и их, и всем. Я на тебя птить!» «Без ножа режь слугу верного!» — сокрушенно покачал головой гражданин Груздев, ни капельки не испугавшись. Горох тоскливо посмотрел мне в глаза. «Сам-то куда, Никита Иванович?» «С ответным визитом на Лысую гору. Один проживающий там гражданин действительно оказался бессмертным». «Понятно. Справишься ли без войска?» «Справлюсь. В конце концов, мы уж не раз сыпали Кощею пестицидов в малиновое варенье». «С тобой на битву хочу!» — пробормотал он, пошатываясь. «Чем же меня поили тут, сукины дети? Голова трещит, как с недельной похмелюги, и ноги не держат». «Езжайте, не волнуйтесь за нас. Вам Лукошкина поднимать надо. Боюсь, что за время нашего отсутствия бояре совсем запустили город». «Да уж. Ни царя, ни тебя, ни Яги, ни даже твоих еремеевцев!» Горох по-братски обнял меня за плечи. «Выручай, сыскной воевода, но главное дело живым вернись. Куда ж нам без твоей милиции?» Я помог ему подняться по ступенькам, дал отмашку дьяку поднять лестницу и вновь обратился к избушке. «В Лукошкино, на территорию вверенного мне милицейского отделения, шага, марш!» Дверь захлопнулась, изба повернулась на пятках и, высоко поднимая ногу, как солдаты почетного караула, пошла к воротам. Правда, перепрыгнула она их по-куриному нескладно, после чего скрылась в ночном лесу. но ей можно доверять. Доставит кого следует и куда следует, точно в срок, с максимальным комфортом и безопасностью. Так, ну что ж, нам пора тоже. Митя! Тишина. И никакого серого волка за моей спиной нет, хотя, кажется, вот только-только здесь вертелся. Ладно, пусть догоняет, еще б я за ним бегал. И действительно, стоило мне дойти до ворот, как сзади раздался топот и тяжелое дыхание. Мой хитромордый напарник прыгал за мной на задних лапах, как австралийский кенгуру, а в передних сжимал здоровенную корзину, набитую колбасой, хлебом, окороками и чем-то еще вкусно пахнущим с черкизовского мясокомбината. «Простите великодушно, я тут подумал, какую-никакую провизию хозяев в дорогу прикупить, а ли выпросить за Христа ради?» Но не нашел у кого. «А чего же, очень даже нашел!» — праведно возмутился он, делая самые невинные глаза. «Самого хозяина поймал, к стенке прижал, за бороду взял, спросил вежливенько. Он мне и говорит, да не проблема, берите, что хотите, для вас ничего не жалко. Рубаху последнюю отдать обещался, не верите?» «Верю, Мить, верю», — согласился я. Ему и в человеческом образе редко кто в просьбе отказывал. А уж в волчьем облике он вообще неотразимо убедителен. А вы сами пытались хоть когда-нибудь спорить нос к носу с говорящим волком полтора метра в холке? И вот именно. Дураков нет. Надеюсь, ты не обещал ему крышевание, льготы в налогообложении и спускание на тормозах судебного преследования за воровство, грабеж и попытки сопротивления милиции? «Не боже мой, Никита Иванович, наоборот, все, что вы сейчас тут мне научно изложили, я ему доходчиво, самыми простыми словами, без грубостей на ушко объяснил». «Точно без грубостей?» «Точно. Правда, матом».